Значит, следующее, на что я хотел бы обратить внимание по, назовем так, линии кадровой безопасности. Значит, ну, это, назовем так, я уже говорил, профессионализм. Профессионализм. Вот, то есть люди, причем профессионализм не только среди сотрудников, там, допустим, служб безопасности, а вообще каждый на своем деле должен быть на своем месте, должен быть профессионал. Тогда строить систему безопасности можно значительно более эффективно, чем тогда, когда работают непрофессионалы. Ну, в основном профессионализм достигается грамотным подбором персонала, то есть можно учить самому становиться, чтобы люди становились профессионалами. Можно использовать кадровое агентство, можно заниматься рекрутингом, можно заниматься хэндхантингом, так называемым переманиванием персонала. Вот. Ну, суть в том, чтобы сформировать некую команду. Сейчас, опять же, такое модное направление – это командный метод работы. Значит, обращаю внимание тоже по линии кадровой безопасности – это, назовем так, морально-психологический климат. Морально-психологический климат. Климат. Потому что поймите правильно, что вопросы кадровой безопасности, безопасности организации очень сильно зависят именно от морально-психологического климата. Ну, грубо говоря, если доводить до некого крайнего варианта, если генеральный директор ездит на последней модели Мерседеса, а сотрудники по полгода зарплат не получают, то говорить о серьезной безопасности там не приходится, там никогда не построишь систему безопасности. Значит, морально-психологический климат достигается несколькими... Ну, это целый комплекс мероприятий, это так же, как он, какой-то воспитательный процесс, это целый комплекс мероприятий. Значит, достигается, допустим, формирование так называемой корпоративной культуры. Корпоративная культура. Причем по корпоративной культуре могу сказать, что постарайтесь сделать корпоративную культуру, основанную на поведении человека, не на каких-то внешних формах, там, мы там ходим все в красных пиджаках, да, это вот корпоративная наша культура. Пришел человек там в синем пиджаке, значит, это уже нарушение корпоративной культуры. То есть некие внешние формы, нет, не с этой точки зрения смотрите, а смотрите на корпоративную культуру с точки зрения поведения, некого кодекса поведения. Морально-психологический климат может формироваться под действием работы психологов, психологи. Значит, психологи очень часто применяются для, по линии кадровой безопасности, по линии корпоративной безопасности, потому что от многих проблем, при грамотной работе психологов, многие проблемы можно избежать. Это касается и морально-психологического климата, это касается и подбора персонала. Вот. Есть организации, где очень грамотно работают психологи именно с точки зрения кадровой безопасности. Хотя по опыту могу сказать, что, на мой взгляд, организации слабо используют ресурсы психологов. Потому что реально, вот, допустим, какой-то коллектив, он будоражится, там он неработоспособный. Психолог, протестировав, так скажем, этот коллектив, сделав социально-психологический портрет каждого человека, он скажет, что уберите вот этого человека с этого коллектива. Действительно, его убирают, все, коллектив становится спокойный и работоспособный. Это грамотная работа психолога. Широко применяются психологи, допустим, при расстановке кадров. Ну, поймите правильно, что, допустим, есть некие психологические особенности человека, которые изменить человек не может, но их можно грамотно использовать. Ну, вы знаете, есть там 4 типа личности, там сангвиник, там меланхолик, флегматик, там холерик. Вот. Это то, что дано от природы, то, что не меняется. Вот. Зная, кто перед вами из этих 4 типов личности, вы можете понять, как его можно использовать. Вот. Есть такое понятие, как сильная нервная система, слабая нервная система. То есть сильная нервная система, это человек может 8 часов очень монотонно и очень скрупулезно трудиться, потом он 8 часов должен отдыхать. Слабая нервная система, это человек будет полчаса напряженно трудиться, потом полчаса ему надо отдыхать. Вот. Это не значит, что это плохая там, или хорошая нервная система. Это определенная психологическая особенность. Зная ее, вы просто грамотно расставите людей, и меньше будут проблем. Психологи могут оценить, допустим, может ли человек работать с людьми или не может. Там, вы пытаетесь доверить человеку управлять, там, допустим, человек хорошо руководит там, 5 человеками, а вы его ставите потом на коллектив там, 100 человек. Да? Вот психологически, назовем так, психология человека не позволит ему руководить, допустим, 100 человеками. 5 он будет руководить хорошо, 100 уже не сможет руководить. Не потому что он плохой, а просто потому что это у него психологические особенности. Вот. Есть такое понятие, как интроверт, энтроверт, то есть человек либо замкнутый, либо общительный. Ставите человека работать в отделе продаж замкнутого, да, но он не сможет работать, потому что он вещь в себе. Вот. Поэтому психологи очень хорошо работают по линии кадровой безопасности. Значит, вот еще какие моменты по кадровой работе. Значит, есть определенное соотношение процентное. Значит, это 10, если речь идет, допустим, о воровстве. То есть очень часто службе безопасности приходится решать проблемы, именно связанные с воровством. Значит, 10% людей воруют всегда. Независимо от того, какую бы вы мотивацию им ни поставили, какая бы у них была зарплата, ну, это назовем так некая привычка. Значит, 10% никогда, никогда не воруют. Ну, по причине своих, назовем так, своих убеждений, независимо от того, в каком бы тяжелом положении человек находился, он никогда не займется воровством. Вот. И 80%, назовем так, воруют, когда есть условия и когда нет контроля. Воруют при создании условий. При создании условий. То есть, грубо говоря, человек возьмет, допустим, какие-то деньги тогда, когда он поймет о том, что он будет безнаказан. Ну, проценты тут можно спорить, в общем-то, это не я сказал, это в умных книжках написано. Это речь идет, естественно, о нашей стране, потому что где-нибудь в мусульманских странах, там, как бы за воровство, там, где отсекают пальцы и руки, там, может быть, проценты совершенно другие. В нашей стране примерно такие соотношения. Исходя из этого, какая задача, допустим, по линии кадровой безопасности? Какая задача службы безопасности? Значит, понятно, что те люди, которые воруют всегда, от них надо избавляться. Те люди, которые никогда не воруют, их надо оставлять, ну, естественно, если они из себя что-то представляют. Вот самая большая проблема – это вот эти 80%, потому что вот здесь самая главная задача – не создавать условия для воровства. Потому что если вы будете заниматься какими-то провокационными мероприятиями, там, положите где-нибудь там деньги, посмотрите, кто возьмет, а кто не возьмет, да, с удивлением обнаружите, что 90% людей, если не будут знать о том, что их никто не видит, они эти деньги возьмут. Да, и вы можете их всех уволить, эти 90%, набрать новые 90%, расклад будет точно такой же. Поэтому я очень скептически отношусь к различным, ну, назовем так, провокационным мероприятиям, которые проводит или может проводить служба безопасности. Просто по причине того, что вот процент именно такой. И надо сделать так, чтобы не создавать условия. Значит, здесь на что, может быть, еще обращу внимание. Значит, ну, есть такое понятие, как критичные или проблемные люди. Значит, обращать внимание на либо критичных людей, есть такое понятие критичные люди, критичные сотрудники. Значит, что это такое? Значит, ну, как я уже говорил, если мы говорим про разглашение информации, значит, сканируется весь коллектив с точки зрения определения тех людей, которые могут либо совершить какие-то противоправные действия, либо разгласить информацию. И к этим людям, которые это могут, в принципе, сделать, производится более пристальное внимание. Что я имею в виду? Значит, по, допустим, разглашению информации, да, вот вы понимаете о том, что IT-специалист, там, IT-безопасник, да, через него он занимается защитой информационных ресурсов. Значит, это критически важный человек, потому что на него надо обращать особое внимание. Это может быть там секретарша первого лица компании, которая сама, может быть, ничего не знает, но через нее идет большой поток там, конфиденциальных документов. Вот, это могут быть Скажем так, те же уборщики, которые могут совершить какие-то противоправные действия, опять же, с точки зрения разглашения информации, там, установка там, послушающей аппаратуры и так далее. Значит, если мы говорим про критических сотрудников, которые могут совершить какие-то противоправные действия, опять же, сканируется коллектив и смотрится, что человек, допустим, у человека... Человек нуждается в деньгах, да, там, ну, по разным причинам, там, заболел ребенок, требуется дорогостоящая операция, у человека нет денег, допустим, на операцию, да, но решать эту проблему ему все равно придется. Значит, можно предположить, что он совершит какие-то противоправные действия, связанные с тем, что попытается, так скажем, найти деньги каким-то незаконным путем. То есть многие вещи можно просто предвидеть. Вы понимаете, что человек пришел, допустим, с... какой-то государственной организации, какой-нибудь развалившегося там завода, где как это, действовал принцип, там, ты здесь хозяин, а не гость, там, тащи с работы каждый гвоздь. Да? У человека привычка просто к этому воровству. Значит, можно предположить, что эта привычка, от этой привычки он не избавился. Ну, вспомним там известный сюжет из этого «Золотого теленка», да, когда там Шура Балаганов, там, Остап Бендер дал там огромную сумму денег, которую хватило бы Балаганову там до конца своих дней, вот, а он полез там за тремя там копейками или тремя рублями в карман в трамвае, да, то есть почему он полез? Машинально, то есть привычка, вот, то есть многие вещи можно предвидеть. Если вы видите или, так скажем, проходит информация по службе безопасности о том, что там, допустим, вот магазин, там есть охранник, есть кассирша, да, и вот у них там какие-то интимные отношения, они связаны по работе, то есть охранник смотрит за этой кассиршей, вот, то можно предположить, что дальнейшие действия, они будут противоправные. Значит, надо их разводить, по крайней мере, по службе, чтобы они не были связаны друг с другом. То есть многие противоправные действия, их можно просто предвидеть, предугадать. Работает женщина, вышла замуж, допустим, за мужчину, который работает в конкурирующей компании. Можно предвидеть какие-то последствия? Ну, наверное, можно. То есть можно предвидеть и можно, по крайней мере, попытаться предотвратить какие-то последствия, связанные с вот этими вот критичными людьми. Ну, опять же, здесь я привожу только отдельные примеры, то есть это, дальше это можно расписывать очень подробно, жизнь слишком многогранная, поэтому предвидеть многие вещи, в общем, действительно реально и действительно можно. Значит, здесь, наверное, ну, напомню еще старый принцип кадровой политики, принцип кнута и пряника, да? Кнут и пряник. То есть у нас это очень эффективно с точки зрения кадровой безопасности. То есть в отношении людей должен быть действовать принцип как раз кнута и пряника. То есть должен быть некий пряник, в основном это в виде мотивации. Вот должен быть кнут, который в основном в виде, так скажем, каких-то, ну, назовем так, ответственности, связанной и, там, с дисциплинарной ответственности, административной ответственности, уголовной ответственности. Вот, то есть это некая, скажем так, кадровая. Значит, здесь на что еще обращу внимание по кадровой политике, по линии кадровой безопасности. Значит, это взаимоотношения службы безопасности и персонала. И персонал. Такие отношения в любом случае придется выстраивать. Ну, исходить надо из того, что я уже приводил пример в отношении баррикады. То есть должна быть баррикада, где служба безопасности и персонал, они должны быть на одной стороне этой баррикады, а некие противоправные там действия или какие-то потенциально правонарушители должны быть на другой стороне баррикады. Значит, как выстраивать? Ну, есть разные моменты. В принципе, служба безопасности должна помогать персоналу. То есть персонал должен смотреть на службу безопасности не как на какой-то монстр, там, какой-то мини-там КГБ, который что-то ходит, смотрит, подглядывает, подслушивает, вот, а как на подразделение, к которому можно обратиться в случае помощи. И я думаю, что служба безопасности должна оказывать эту помощь, хотя по уставу, допустим, она это может и не делать, потому что по уставу служба безопасности должна обеспечивать безопасность только учредителя. Вот, решать личные проблемы сотрудников предприятия она совершенно не обязана. Хотя я думаю, что должна просто для того, чтобы выстраивать эти отношения. Ну, причем, как бы эта помощь, она может совершенно ничего не обязывать службе безопасности. Там человек там, допустим, продает какую-нибудь машину, да, вот там происходит передача каких-то наличных денег, и человек просит, ну, дайте там пару человек, хоть чтобы рядом постояли, да. Ничего здесь страшного или там затратного для службы безопасности нет. Но уже этот человек будет относиться к службе безопасности уже как к организации, которая может помочь и поддержать. Вот. Ну и, естественно, информация должна исходить от персонала для работы службы безопасности. То есть должны быть определенные, ну их называют, как это скажем, добровольные помощники службы безопасности, да, то есть... В принципе, такая проблема существует. Таких людей, в общем-то, может быть, не всегда любят, там, называют там, сексотами, там, секретными сотрудниками, там, допустим, там, барабанщиками, там, стукачами и так далее. Вот. Но здесь надо исходить из того, что есть проблема безопасности, с которой надо работать сообща. Одна служба безопасности без помощи, допустим, персонала, она, в общем-то, работу не сделает. Относиться к поставке информации в службу безопасности, ну, тоже надо относиться, мне кажется, достаточно положительно или, по крайней мере, спокойно, потому что вот едете в Германию где-нибудь на машине, вас превысили скорость, вас там 10 бабушек уже позвонят в полицию, сообщат, что такая-то машина превысила скорость. Они это не воспринимаются, у них это не воспринимается, допустим, как какое-то стукачество, да, потому что все понимают, что машина, превысившая скорость, это определенная угроза для, так скажем, жителям, для этой бабушки, для ее там, детей, внуков и так далее. Вот. Поэтому такие отношения надо выстраивать. Цель – это, назовем так, безопасность организации. То есть чем более солидная, серьезная и безопасная будет организация, тем лучше в том числе и персонал. Но такая проблема стоит. Значит, здесь я, наверное, еще остановлюсь. Тоже такое, я уже говорил, достаточно модное направление – это применение полиграфа в тестировании компании. То есть применение полиграфа. Применение полиграфа. Ну, что такое полиграф? Понятно, это детектор лжи. Ну, я думаю, что все о нем слышали. Значит, это легальный вид бизнеса, это легальные, назовем так, продукты. Вот, можно найти довольно много сейчас компаний, которые предоставляют услуги полиграфа, то есть полиграфолога, продают полиграф. Вот. Здесь ничего такого противозаконного нет, и нельзя сказать, что это какой-то инструмент, там, инструмент каких-то спецслужб. Нет. Значит, что надо просто иметь в виду, если служба безопасности будет применять полиграф в кадровой безопасности? Значит, ну, первый момент, наверное, правовая сторона. Значит, тестирование на полиграфе должно быть добровольным. То есть нельзя человека тестировать на полиграфе вот просто потому, что вот так захотел там какой-нибудь там директор. Да? Если человек не хочет тестироваться, вот он, вы его не вправе заставить. Поэтому, как правило, если происходит тестирование на полиграфе, то собираются... Обычно это заявление, назовем так, согласие тестируемое на тестирование на полиграфе. Хотя есть особенности, я о них сейчас расскажу. Есть так называемый бесконтактный полиграф, который можно в дальнейшем, ну, как-то легендировать. Контактного, естественно, никак не залегендируете. Значит, это первый момент, то есть добровольность. Второй момент тестирования на полиграфе – это результат не является доказательством. То есть вы не можете уволить человека, потому что так, допустим, показал полиграф. Вы не можете наложить там взыскание на человека, потому что так показал полиграф. Да? То есть это, ну, как у Штирлица, информация к размышлению. То есть это там, где нужно копать глубже. То есть это некая информация к размышлению. Значит, когда применяют полиграф? Ну, в основном это прием на работу. Прием на работу. Ну, есть организации, которые, ну, назовем так, постоянно применяют полиграф при приеме на работу. Вот. Ну, если есть необходимость, в принципе, можно это делать. Но при приеме на работу, как правило, что выясняют? То есть выясняют такие уже стандартные варианты, там, не употребляет ли человек наркотики, не связан ли с какими-то преступными элементами, не связан с криминалом, с конкурентами и так далее. Значит, применяют полиграф, назовем так, в текущей деятельности. В текущей деятельности. Значит, текущая деятельность, речь идет о чем? О том, что, ну, вот, руководитель, допустим, хочет знать, там, берут ли взятки или не берут его сотрудники, там, берут откаты, сидят на откатах или не сидят на откатах. То есть некая текущая деятельность. Там, есть воровство, нет воровства. Это, пожалуй, наименее распространенные случаи, но, тем не менее, есть компании, где, как бы, текущая деятельность, она обеспечивается, в том числе, получение информации обеспечивается именно через полиграф. Ну и, пожалуй, самый распространенный вариант, ну, назовем его так, служебное расследование. Служебное расследование. Значит, то есть тогда, когда что-то произошло, там украли какие-то деньги, там еще что-то случилось, да, вот тогда проводятся некие, ну, назовем так, служебное расследование с применением полиграфа. Ну, пожалуй, это самый распространенный вариант, когда применяется полиграф. Значит, виды полиграфа, то есть то, что надо, исходя изначально, так скажем, знать, если вы будете пользоваться услугами полиграфа. Значит, полиграф, значит, их, в общем-то, то, что существует на рынке, то, что можно купить, в общем-то, два варианта. Это так называемый контактный, это бесконтактный. Значит, контактные, ну, это классический так называемый полиграф, то есть это датчики, от 8 до 12 датчиков, которые опоясывают, так скажем, человека, которые меряют параметры этого человека. Там дыхание, брюшное, грудное, там пульс, потоотделение, голос, там зрачок, датчик тремора так называемый, то есть двигательная активность, мышечная активность и так далее. Вот. Вот эти датчики, они заводятся в некий блок, куда сходится вся информация, дальше подключается компьютер, там строятся графики и так далее. Принцип действия понятный, простой, он еще был разработан где-то там в 20-х годах, по-моему, прошлого века. Значит, задают, сначала происходит настройка человека на полиграф, настройка полиграфа на конкретного человека, то есть человеку задают сначала вопросы, ответы на которые заранее известны. Ну, задают вопрос, там, сейчас там зима, допустим, да, если сейчас зима, понятно, что